Глава 16. Мы выпили по 50 коньяку и сразу собирались уходить. Я больше не хотел здесь оставаться ни минуты. Макс был со мной согласен. Он ворчал, был недоволен тем, что я заставил его ехать ко мне, непонятно зачем терять драгоценное московское вечернее время, только чтобы выпить дешевого коньяка в бессмысленном кафе. Мы прибирались с Максом, когда сбоку от нас к стойке подошел тот высокий мужчина, который сидел за столиком у входа. «Эрик, возьмите, пожалуйста. Здесь достаточно. Спасибо», — сказал он и положил на стойку деньги. «На здоровье. Всего хорошего», — улыбаясь, сказал бармен. Мужчина кивнул, стал разворачиваться и встретил на себе мой взгляд. Было видно, что он меня тоже узнал, удивился и растерянно кивнул мне, здороваясь. Я тоже кивнул. Он поспешно отошел. От Макса не укрылись наши приветствия, он тут же прижался ко мне и, косясь на высокого седого мужчину, спросил меня. «Это что, артист какой-то известный?» – зашептал он. Мне хотелось оглянуться и еще раз посмотреть на этого человека, но Макс и так глазел на него. Было неудобно. «Саня, познакомь меня с известными артистами, ты же обещал. Вот кто этот мужик?» В этот момент я услышал, как дверь за спиной хлопнула. «Артист?» «Не знаю я, не могу вспомнить, где мы встречались. Может быть, и артист?» «Погоди!» Я чуть повысил голос. «Эрик, мне показалось, что вы знаете того человека, который только что вышел». «Вот этого?» Эрик ткнул пальцем в деньги, которые оставил на стойке ушедший мужчина. Я кивнул. «Нет, я его не знаю. Он часто заходит, может, работает рядом. А меня здесь все знают». Он ткнул пальцем в табличку с надписью «Эрик» на груди. «Понятно», сказал я и кивнул головой. Мы расплатились. В этот раз Макс позволил заплатить мне. Он хотел ехать в какое-нибудь многолюдное место. Ему хотелось, как он говорил, движения. Я называл разные названия разных мест, а он спрашивал: «Сань, а это модное место?» Или: «Саня, а там есть запах порока?» Так и не решив, куда ехать, мы вышли на улицу. Снег шел большими хлопьями. Падал отвесно и густо. Мы вышли, и меня накрыло первой теплой волной. Коньяк. Коньяк подействовал. Пустой желудок и усталость ускорили эту волну. Снег, свежесть и чистота. Москва сразу стала светлее. Окна, фонари, огни вывесок и рекламы отразились в низком небе и в каждой снежинке. В каждой летящей и уже упавшей снежинке. «Она любит меня», догадался я. «Я хороший человек. Меня можно любить. Господи, я хороший. Я хороший, я смогу. Мне надо поехать домой, к родителям. Приехать к ним не московским гостям, не на пару вечеров, а приехать на весь август. Пожить с ними на даче, посидеть с отцом в бане, беседовать, ходить с сыном на речку, навестить бабушку, постараться не раздражаться на нее, попить с ней чаю, все выслушать, посмотреть фотографии. Надо сходить к деду на кладбище. Не для того даже, чтобы постоять на могиле, а для того, чтобы попробовать отчетливо подумать о нем. Я не любил, когда он меня маленького ловил и тискал. Надо встретиться со всеми друзьями, сказать, что мне плохо без них. Думая так, я достал телефон и набрал номер. «Алло, Паскаль?» «Привет, это Саша», — сказал я в трубку. «Саша, как хорошо, что ты позвонил. Я очень не люблю, как мы с тобой расстались. Я неправильно говорю по-русски, ты знаешь. Я не успел тебе ничего объяснить, но я понимаю, что ты неправильно смог понять, Паскаль. Все в порядке, я не обижаюсь, наплюй. Я сам хотел тебе сказать спасибо. Ты мне очень помог. Я совершенно не справлялся в последнее время с делами. А от предложения Алеши просто не мог отказаться. Так что все очень хорошо, забудь. Саша, это правда?» «Ну, я думаю, что ты обиделся, и правильно». «Паскаль, извини, давай завтра встретимся, если хочешь, поговорим об этом. Но я думаю, что говорить больше не о чем. Все хорошо. Будем лучше говорить о чем-нибудь другом». «Прекрасно. Завтра, конечно. Все, я тут спешу. Пока. Всего хорошего. Пока». Паскаль нерешительно отключился. Макс ловил машину. Вот такси остановилось. «Саня, куда ехать? Водитель спрашивает, куда поедем?» – крикнул он мне. «Макс, я сейчас, погоди минуту, не отпускай его!» – крикнул я в ответ. Я стоял неподвижно, держал телефон в руке и набирал ее номер. Она ответила. «Прости, я понимаю, что не должен был тебе звонить», — удивительно спокойным голосом сказал я. «Но я не смог не позвонить. Мне показалось, что мне нужно позвонить прямо сейчас, немедленно». Она молчала. «Я очень сильно тебя люблю. Я не могу без тебя». «Вот». «Я знаю», — сказала она. Она сказала это, и повисла тишина. Где-то в Альпах сошло несколько снежных лавин. «Я не знаю, что еще говорить», — ровно, как будто одним словом сказал я. Она сказала, что она тоже не знает, что говорить. Сказала, что ждала. И еще она сказала, что теперь легче будет дождаться завтра, и попросила меня позвонить ей утром. «Обязательно! Я целую тебя!» — сказал я. Она сказала, что она тоже меня целует. Потом я услышал короткие гудки. Оглохший совершенно и контуженный, я шел к такси и Максу. Снег падал отвесно.